Глава 23. Знакомство с Львом Николаевичем Толстым. В начале 80-х годов мы чаще и чаще слышали от нашего отца о его свиданиях с Львом Николаевичем Толстым. То последний заходил побеседовать с отцом, то отец заезжал к Льву Николаевичу. Беседы их всегда касались их мнений и взглядов о делании добра, о благотворительности, о терпимости, о непротивлении злу, об искусстве, о религии и о всех вопросах, в то время интересовавших Толстого. Он только что написал свою исповедь «И в чем моя вера?». Это было начало расцвета его философских идей. Мы зачитывались его писаниями и с интересом слушали рассказы отца о его разговорах с Толстым. Они почти все время спорили. Как-то отец сказал Толстому: «Вот когда вы, Лев Николаевич, научитесь прощать обиды, то тогда я поверю в искренность вашего учения о непротивлении злу». Рассказывая это, отец ехидно добродушно улыбался. В то время Толстые решили, как мы вскоре узнали, жить по зимам в Москве для образования своих многочисленных детей и купили себе дом-особняк в Хамовниках. Старший сын их, Сергей, поступил в университет, а старшая дочь Татьяна поступила в училище живописи и ваяния на Мясницкой. Татьяна была в классе Илариона Михайловича Прянишникова вместе с Николашей Третьяковым, моим двоюродным братом. Прянишников был талантливым художником-жанристом. Делал он всю жизнь успехи в технике живописи, чего нельзя было не заметить при хронологическом изучении его картин, висящих в Третьяковской галерее. Думаю, что он должен был быть поэтому хорошим преподавателем живописного искусства. Бывал он у нас редко. Был оригиналом в употреблении слов, так по рассказам Николаша, когда в классе Прянишникову что-нибудь не нравилось в этюде ученика, он говаривал: «Это разве написано? Это набуровкано». Татьяна была в приятельских отношениях с Николашей, который ее как-то и привел к нам. Ей хотелось сделать копии с некоторых картин в галерее. Отец наш ей это разрешил, как ученице училища. Таня приходила к нам к 10 часам утра, у нас завтракала и работала до 3 часов, потом пила с нами чай. Ей было 17 лет, а мне 15, мы скоро подружились. Была она простая, сердечная, веселая, оригинальная и в своем роде очень интересная, напоминая и отца своего, и свою мать. Переехав в Москву, Софья Андреевна сделала визит мамочке, которая вскоре ей его отдала. Софья Андреевна начала приезжать к нам изредка днем, к чаю. Была она высокая, привлекательная, женственная, ласковая, веселая, разговорчивая, умная. Ей было тогда лет 38. Она очаровала меня совершенно, и я до сих пор не могу вспоминать о ней без нежности. Она как-то сказала мне: «Ох, как сложно быть женой знаменитого человека. Женой писателя трудно, а женой философа еще труднее». Иногда увозила Таню с собой. Обычно приходил за Таней ее второй брат Илья, которому тогда было всего 14 лет. Изредка и сам Лев Николаевич. Три вещи поразили меня при встрече с ним тогда у нас. Первое, что он был невысокого роста, плотный, что подчеркивали рубашка, высокие сапоги, поддевка и картуз для улицы. Второе — проницательность взгляда его голубых глаз из-под леса бровей. И третье — его широкая, ласковая улыбка во все его доброе лицо. Эти глаза и эту улыбку я сразу полюбила и сохранила эту любовь навсегда, несмотря ни на какие рассуждения впоследствии. При чувстве нежности к Софье Андреевне и чувстве поклонения Льву Николаевичу, писателю, у меня не могло быть в сердце моем суда над ним. Была и есть лишь бесконечная жалость за все глубокие трения и все страдания, вынесенные, к несчастью, на суд людской. Отец наш поклонялся Толстому как романисту и великому писателю. Как философ уже гораздо менее, и не раз говаривал, что Лев Николаевич гениален, а умна за него Софья Андреевна. Софью Андреевну он ценил и любил. Приходя к нам, Лев Николаевич шутил с нами, а иногда полусердито спрашивал, прививают ли нам заразу бесовского скакания и плясания, водят ли нас в балет и в театр вообще. Между Таней и Львом Николаевичем ясно было обоюдное обожание. Она перед уходом не раз распускала у нас в столовой свою густую каштановую косу и, подавая Льву Николаевичу гребень, с лаской капризного ребенка говорила: «Отец, расчеши мне волосы, заплети мне косу, никто не умеет заплести косы так ровно, как ты». Лев Николаевич весело, ласково, умело исполнял Танино желание, закалывал косу в шиньон, и они отправлялись в путь пешком домой, так как полотно, ящик с красками и мольберт оставались в галерее, в чуланчике под лестницей. Кроме Тани Толстой, в ту зиму и в последующие в галерее копировало несколько учеников училища живописи и ваяния. Между ними были два брата Левитана, из которых Исаак стал знаменитейшим русским пейзажистом-лириком. Мне никогда в жизни не привелось с ним ни познакомиться, ни встретиться. Левитан, Коровин, Аполлинарий Васнецов были друзьями моей сестры Любы, жившей в Москве более долгое время, когда таланты этих молодых художников уже расцвели. Вне времени копирования в галерее мы с Таней почти не видались. Наш отец предпочитал для нас знакомство с девицами нашего круга. Я не помню, чтобы он запрещал, но это чувствовалось, и как-то оно выходило само собой. После моего замужества мне не приходилось более встречаться с Толстыми. Живя снова в Москве от 1888 до 1891 года, когда Зелоти занимал место профессора консерватории по просьбе Сергея Ивановича Танеева, я часто от последнего слышала рассказы о Толстых, у которых он постоянно бывал. В те годы случались у них, наверное, несогласия, но все же жили они, казалось, дружно. Как-то Сергей Иванович зашел к нам вечером прямо от Толстых, и со всей своей смешливостью рассказал о только что случившемся занятном маленьком приключении. Когда Сергей Иванович пришел в хомовники, на его звонок вышла Таня, немного смущенная, извиняясь, что маман наелась капусты и, почувствовав себя плохо, легла в постель. Сергей Иванович выразил сожаление и собрался уходить, но Таня просила остаться, и, усадив Сергея Ивановича в гостиной, начала что-то рассказывать. Вдруг в дверь влетел один из младших братьев Тани, крича: «Таня, у маман мальчик родился!» Таня растерялась, Сергей Иванович заспешил уходить, но, прощаясь со свойственным ему милым ехидством и заливаясь смехом, заметил: «Вот так капуста с осложнением!» И оба с Таней расхохотались. Весной 1889 года я ожидала нашего второго ребенка. Пришла как-то мамочка и рассказала, что накануне в концерте видела Таню Толстую, которая сидела неподалеку от нее. Со своего места Таня громко и ласково спросила: «Вера Николаевна, а что, Вера уже родила или еще нет? Поцелуйте ее». Типичная непосредственная Таня. Верная себе, неизменно милая и добрая, через четверть века наперекор всем и всему, привела она свою несчастную мать к одру умирающего отца. Помню, что в те годы в Москве как-то ездил к Толстым по приглашению Софьи Андреевны Петр Ильич, а также и Зелоти. Оба они вынесли тягостное и неприятное впечатление от беседы со Львом Николаевичем. Ужасались абсурдными, по их мнению, мыслями его о музыке и об искусстве вообще. Меня это огорчало, и не хотелось этого принять из любви моей ко Льву Николаевичу. живя и за границей, и в России, все время с трепетным интересом и волнением слушали мы противоречивые толки о жизни Толстого и Толстых, все осложнявшейся и постепенно перешедшей из драмы в настоящую трагедию. «Не могу молчать», — потрясло всех и в России, и во всем культурном мире. Весть об уходе Льва Николаевича разнеслась по всей земле и достигла нас и наших уже взрослых детей в Петербурге. Не забуду никогда этого утра. Весь мир волновался и был удовлетворен, как и я, тем, что Лев Николаевич наконец исполнил свою волю, но думать не могла я о несчастной Софье Андреевне.